Глава 14. К ломбарду Шульмана подкатили еще 7 вездеходов. Машины заглушили моторы, а вокруг них быстро скопилась голдящая толпа головорезов. «Фрол, ну чё там? Весело было!» — выкрикнул из толпы дед с перекошенным лицом. «Весело, твою мать!» — усмехнулся Фрол и кивнул в сторону вездеходов. «Настолько весело, что мы потеряли 2 машины и 35 человек. Как тебе такое веселье?» Толпа замерла. Фрол встал в полный рост, ударил пяткой по крыше вездехода и крикнул. «Выгружаемся!» Услышав приказ, из вездеходов высыпали израненные бойцы. Кто-то в рваном тряпье, кто-то с забинтованной головой, а некоторые и вовсе не досчитались конечностей. «Батюшки, это чё ж там было-то?» — ахнул молодой парень, стоящий в первом ряду. «А сейчас покажу!» — рыкнул Фрол, спрыгнул с вездехода и полез в кузов. Спустя пару секунд из кузова на снег рухнул окровавленный мужик с кляпом во рту. Фрол выпрыгнул вслед за ним и громко закричал. «Этот баклан заснул на посту! Из-за него в лагерь проникли твари и устроили резню! Я хотел казнить его на месте, но понял, что вы все должны усвоить урок!» Фрол окинул собравшихся суровым взглядом. «Денис, принеси веревку!» Крепкий боец кивнул и рванул выполнять приказ. Сам же Фрол схватил провинившегося мужика за ногу и поволок в центр поселения, оставляя позади красноватый снег. Толпа двинула вслед за Фролом. «Выходит, они кристаллов так и не добыли?» — спросил Леший. «Добыли», — ответил я, активировав всевидящее око. В 4 вездеходах отчетливо ощущалась сильная энергетическая пульсация. Уверен, в каждой из машин лежит по 1 кристаллу. Это разумно, так как если погрузить все камни в 1 вездеход и на него нападут по пути на базу, то группа лишится всей добычи, а так потеряют лишь 1 камень из 4. «Идемте», — хмуро сказал я, последовав за толпой. Фрол дотащил провинившегося до фонарного столба, получил веревку из рук Дениса и принялся привязывать ее к ногам жертвы. После веревку перебросили через столб и подвесили бедолагу за ноги. «Это что, на морозе его оставят, что ли?» — шепотом спросил один из бойцов. «Жестоко», — сказал второй также тихо. Мы стояли за спинами бойцов, и все происходящее воспринимали лишь по редким просветам, появляющимся в толпе, а также по словам собравшихся. «Ну, если водой не обольют, то до утра, может, и доживет», — с жалостью в голосе сказал широкоплечий Верзила. «А хрен там! Гляди!» Его сосед указал пальцем направо. Денис следом за веревкой принес красную канистру. «Этот ублюдок заснул на посту! 35 человек лишили жизни по вине этой твари!» — закричал Фрол. «Неужто спалит его?» — в ужасе прошептал Верзила, стоящий перед нами. «Знайте, что так будет с каждым вредителем, из-за которого наше братство пострадает!» — гаркнул Фрол, открыл канистру, после чего послышалось мычание и плеск жидкости. Слева от меня пара человек, скривившись, попятились назад и решили уйти с площади, не желая смотреть на это зверство. «Всем стоять и смотреть, сука! Только попробуйте уйти! Глотку перережу!» Прорычал Фрол и чиркнул зажигалкой. Завоняло бензином, а через мгновение вверх взметнулся столб пламени. Связанный бедолага, извиваясь, мычал, срывая глотку, пока его тело пожирал огонь. В этот момент я был рад, что мы стояли так далеко и не видели всей картины целиком. Я понимаю, Фрола. Потеря 35 человек из-за одного болвана — это катастрофа. Но сжигать заживо... В один момент изо рта пленника вывалился кляп. Охрипший вопль пронесся над Ленском, заставив содрогнуться каждого, кто его слышал. Впрочем, крик очень быстро затих, так как провинившийся помер. Нестерпимо воняло паленым мясом. Пару человек даже стошнило. «Все! Можете расходиться!» — гаркнул Фрол и тут же переменил свое решение. «Хотя нет! Сперва помогите разгрузить вездеходы!» Толпа, ошарашенная увиденным, хмуро побрела выполнять приказ. Мужики шли молча, стараясь даже не смотреть друг другу в глаза. Слов не было, только животный страх и надежда, что они не окажутся на месте того бедолаги. Фрол прошел мимо, обдав меня неописуемой жаждой крови. Он был так зол, что едва сдерживался, чтобы не убить еще кого-нибудь. Я призвал комарика и натравил его на Фрола. Все равно у мужика день паршивый. Маленький укус ничего не изменит. Мимо, жужжа, подлетел к шее Фрола и уже начал приземляться, когда мозолистая пятерня схватила его в воздухе и превратила в лепешку. По моему телу прокатилась волна боли. Не такая сильная, чтобы я закричал или скорчился от нее, но было неприятно. Перетерев мимо в руке, Фрол посмотрел на останки насекомого, а потом зыркнул на меня. Я не нашел ничего лучше, чем спросить. «Может, нужна помощь? Мы бы могли поехать с вами в рейд вместо погибших?» «Обойдемся без вашей помощи», — рыкнул он и быстрым шагом направился к управе. «Уходим», — сказал я ребятам и направился к вездеходам, которые прямо сейчас активно разгружали. Спотевшие мужики таскали задубевшие на морозе туши тварей в гараж Шульмана. Тот с довольной физиономией стоял у дверей гаража и вел подсчет будущих барышей. Воистину удивительный человек. Умудряется дружить даже с такими отморозками. С другой стороны, а куда барсу деваться? Без Шульмана он и его шайка давно бы померли без боеприпасов, топлива и пищи. Через час разгрузка завершилась. Бойцы сели в вездеходы и отправились к темнице. Пара машин остановилась у самого входа, шесть других поехало на окраину Ленска на стоянку. Десяток измученных мужиков, пыхтя, полезли в кузов, открыли клетки и пинками вышвырнули на снег 15 израненных гвардейцев. У одного гвардейца была сломана нога, у другого — обе руки, обилие колото-резанных ран и даже парочка пулевых ранений. Видать, когда напали твари, бойцы Фрола стали палить куда ни попадя, в итоге случайно открыли огонь по своим. Хотя гвардейцев никто из уголовников своими точно не считал. Ну, что я могу сказать? Ситуация стала намного хуже, чем была неделю назад. Гвардейцы потеряли 4 человек. Еще 5 точно не смогут сражаться. Итого в моем распоряжении может оказаться мощь 10 адептов. Это по-прежнему грозная сила, но гвардейцы слишком истощены для длительного сражения. Короткий рывок осилят, а вот затяжной бой принесет нам только смерть. Печально. Если посчитать всех головорезов Барса, то с учетом потерь у него все равно остается около 150 человек. А это, мягко говоря, многовато. Нужно как-то сократить численность населения и как можно скорее. Ведь следующий рейд гвардейцы могут и не пережить. Кстати, есть у меня одна идейка. Но для ее реализации мне потребуется куча слез мироздания, а также кости разломных тварей. И то мы можем добыть сами или купить у Шульмана. Жаль, что мимо прихлопнули. Теперь я не смогу его призвать пару часов. Впрочем, это ерунда. Не будем тратить время попусту. Пора поохотиться. Мы вернулись в отель, оставили осенние тряпки, забрали рюкзаки и уже собирались выходить из номера, но мой взгляд упал на кувалду. «Зачем она мне в рейде?» «Отличный вопрос. Как-то в Дриморе я шастал по ледяной пустоши в поисках сердца бури. Могущественный артефакт, способный...» «Хотя сейчас его свойства не важны. Важны стражи, охранявшие артефакт. Это были ледяные вирмы, големы и прочие порождения стужи. Вместе со мной путешествовал паладин. Любитель рапир, вина и красивых женщин. Так вот, этот любитель благополучно помер. Почему? Да потому что нечего соваться против ледяных тварей с зубочисткой наперевес. Нет, ну серьезно, какая к черту рапира?» Он успел сделать один лишь выпад. Рапира, звякнув, сломалась пополам. И паладин лишился клинка, а в следующую секунду и жизни. Я же был вынужден воспользоваться магией земли, чтобы раскалывать этих ледяных созданий на тысячи мелких осколков. Представляете, даже магия огня не работала в той стуже. С тех пор я усвоил один урок. Собираешься прогуляться по зимнему лесу? На всякий случай возьми с собой что-то увесистое. Прикоснувшись к кувалде, я перенес ее в хранилище, после чего мы отправились к Шульману. Закупились тушенкой, забрали обещанные лыжи, а также сани, которые оказались намного меньше, чем я ожидал. Думал, торговец выдаст нам такие здоровенные сани, в которые лошадей запрягают. Но нет. Полученные сани мы даже впятером не могли залезть. Четверых они вмещали, да и то впритык. А пятому, видать, придется их тащить. Впрочем, и такие сгодятся. Сани отправились в хранилище. Мы надели лыжи, вышли на улицу, и я улыбнулся. Небо начало светлеть. Глядишь, так и снег скоро закончится. Взяв в руки лыжные палки, я повел ребят в лес за поселком Бымок. Судя по энергетическим точкам, там окопалась стая вервольфов. Особей 20, не больше. Довольно простые противники, которые подарят мне все необходимое для диверсии. Кстати, с наступлением снегопадов Барс был вынужден утроить охрану периметра Ленска. Ведь по огромным сугробам запросто могли пройти твари, не опасаясь мин. Мы выехали из поселения и двинули напрямик в сторону Бымка. Или Бымока, понятия не имею, как правильно. Легкий ветерок пел нам песни, бросая в лицо снежную крошку. С неба снег тоже сыпал, но теперь он стал необычно крупным. Огромные снежинки хлопьями кружились и падали на землю, где совсем недавно чернела пашня. Пройдя 5 километров, мы въехали в лес, который рос плешивыми пятнами на всем протяжении нашего пути. На деревьях тут и там виднелись когти вервольфов. Судя по всему, твари помечают местность. А может, аномалия породила какой-то новый вид. Я бы этому не удивился. Еще через 5 километров мы въехали в поселок Бымок. Точнее, в то, что от него осталось. Тут и там торчали рыжие куски разрушенных кирпичных стен, печные трубы, а остальные укрыл снег, словно одеяло. Как будто снег пытался скрыть боль, разлившуюся тут повсюду, залатать раны, нанесенные некогда оживленному месту. «Знаете, не хотел бы я жить рядом с зоной», — задумчиво сказал Леший, глядя на разруху. «Дурик, ты всю жизнь прожил на границе», — усмехнулся Артем. «Сам ты дурик», — обиделся Леший, подцепил снег лыжной палкой и веером швырнул в лицо Артему. Прохоров, благодаря животным рефлексам, понял, что сейчас что-то случится за мгновение до того, как снег полетел, но Леший бил по площади. Снежная россыпь угодила Артему в лицо. Снежинки повисли на ресницах и нахмуренных бровях. На Снегурочку похож!» — заржал Леший, и ему, в свою очередь, пришлось уворачиваться от лыжной палки, которую Артем метнул как копье. «Угомонитесь», — попросил я. «Мы уже близко». Ребята прекратили дурачиться, и мы пошли дальше. Переменчивый ветер дул то со спины, то слева, то справа. Пришлось сделать небольшой крюк, чтобы стая нас не почуяла. Забавно, но это пошло нам на пользу. «Миш, тут либо странное эхо, либо за нами хвост», — прошептал Артем, искоса посмотрев на меня. «А я унюхал запах курева», — сказал Серый и добавил. «Когда ветер нам в спину дул». «Да, знаю», — улыбнулся я. «За нами следят». «В смысле?» — выпалил Макар и потянулся за пистолетом. «Расслабься, пока мы им не интересны», — успокоил я Макара. «Три человека в 500 метрах позади нас. Молодцы, что их учуяли», — похвалил я ребят. «А ты откуда знаешь, сколько их?» — удивился Леший. «Вот же дурень! Очевидно, что с помощью мимо местность разведывал», — буркнул Артем. «Не совсем так», — улыбнулся я, но не стал объяснять, что у меня есть эхолокация и как она работает. Периодически я кашлял, чтобы проверить навык эхолокации. Занятный навык. Тем более, что он смог принести практическую пользу. Закрыв глаза, я сосредоточился. Эхо подхватило звуки кашля и разнесло по округе, отрисовав в моем сознании точную карту. Кстати, эхолокация не смогла воссоздать рельеф, укрытый снегом. Зато, отражаясь от деревьев, звук разлился на добрых 800 метров. Так я и узнал о том, что следом за нами бредут три человека. Лыжи, ружья, небольшие рюкзаки. Явно они готовились не для долгой вылазки, а для короткого рывка. Догнали более удачливых охотников и обокрали их, попутно пристрелив. Сперва я решил, что бойцов за нами послал Фрол, ведь он так странно посмотрел на меня. Но тогда они бы убили нас сразу, а не ждали, пока мы вступим в бой. Лес, снегопад, куча тварей вокруг. Идеальное место, чтобы спрятать трупы. Найдут нас по весне, если твари раньше не обглодают тела. Хотя кому мы нужны? Нас даже искать никто не станет. Я слегка ускорил шаг и, не глядя на ребят, сказал. «Макар, когда вступим в бой, мне будет нужна твоя помощь». «А что нужно?» — напрягся азиат, сжимая пистолет в руках и зыркая по сторонам. «Узнаешь на месте». «Может, нам стоит...» — догнав меня, начал было Сергей. «Не стоит. Выполняйте мои инструкции, если хотите, чтобы мы все вернулись домой». Отрезал я и продолжил путь. Снег хрустел под лыжами, ветер играл с нами, обдувая со всех сторон. Мы бодрым шагом преодолели полкилометра и еще издалека увидели черный провал в земле. Это была нора. Или, правильнее сказать, логово. Лаз под углом уходил вглубь земной толщи. Округлый тоннель шириной около 1,5 метра. С помощью всевидящего ока я наблюдал за стаей, сгрудившейся внизу. Два десятка особей затаились и, судя по всему, прислушивались. «Значит, нас заметили? И что дальше? Они будут надеяться, что мы уйдем или же атакуют, как только мы пройдем мимо, показав им спину?» Выяснять этого я, конечно, не буду. Вытащив из ножен меч, я требовательно протянул руку. «Серый, нужна твоя кровь». «Чего?» — нахмурился Макар, как будто я обращался к нему. «Это еще зачем?» «А ты не отвлекайся. Выбери позицию, подготовь пистолет и магазины. Стрелять придется много. Сегодня я основную ставку делаю на тебя. Не подведи». Услышав мои слова, Макар нервно сглотнул, отошел в сторону и разместился у поваленного дерева, торчащего из-под снега. Сергей протянул мне ладонь, позволив полоснуть по ней мечом. Алая кровь хлынула из раны, оросив снег. Сергей взмахнул рукой, разбрызгав красные капли повсюду. Через пару секунд кровотечение начало замедляться, а я увидел, что стая, спрятавшаяся в норе, пришла в движение. «Артём, встань слева от Макара, Сергей справа, Леший прикрываешь спину». «А ты?» — спросил Артём, выполняя моё требование. «А я буду охотиться на крыс», — усмехнулся я и обратился к Макару. «Когда прикажу, прекратишь стрельбу и создашь мою точную копию, а меня скроешь. Сможешь это сделать?» «Что? Да, конечно», — закивал головой азиат. «Но потребуется немного времени». «У тебя будет 20 секунд», — предупредил я. «Думаю, этого хватит». Я хотел сказать что-то еще, но стало слишком весело для того, чтобы болтать, стоя на месте. Из норы выпрыгнули твари, отдаленно напоминающие волков. Белая шерсть, здоровенные клыки и когти, а вместо хвоста — скорпионье жало. «Не подпускайте их близко!» — заорал я и рванул в самое пекло. Волки выбегали из норы по одному, поэтому эффективнее всего будет заблокировать им выход. Ощерив пасти, сразу три твари рванули в мою сторону. По лесу пронесся раскат грома. Один из волков, жалобно заскулив, рухнул на снег. В его груди красовалось пулевое отверстие, из которого толчками вырывалась зеленоватая кровь. А еще у нее был отвратный химозный аромат, от которого начало подташнивать. «Занятно. У них не только хвост ядовитый, но и кровь. Думаю, от этих зверушек можно получить интересные доминанты». Не успел я об этом подумать, как вдруг стало не смешно. Из-под снега выпрыгнула тварь и вцепилась мне в ногу. Я почувствовал, как волчьи клыки прокусывают мышцы, и кровь хлещет прямо в пасть твари. Истошно завизжав, удачливый охотник забился в конвульсиях, высовывая язык, пытаясь выплюнуть или просто вытереть пасть о снег. «Да, дружок, у меня токсичная кровь». «А какие у тебя доминанты, я посмотрю немного позднее». Со всего размаха я нанес удар, срубив хвост следующему волку, напавшему на меня. Крутанулся, спасаясь от удара когтей, увернулся от острых клыков и вонзил клинок по самую рукоять в шею твари. Зеленая жижа прыснула на перчатку, мгновенно пропитав ее. Я почувствовал, как кожа начинает щипать. «Понятно. Не кислота, но что-то близкое к щелочи. А может, просто токсичная кровь, как у меня, только более слабая». Позади нескончаемой канонадой громыхали выстрелы. На этот раз Макар был на высоте. Две трети пуль попадали в цель. Я успел убить четверых, а он перебил уже десяток. При этом Артём, Серый и Леший так никого и не прибили, охраняя Макара. Я окинул взглядом поле боя. Снег покрыт зеленой кровью, на снегу куча мертвых существ, а на лапах держатся всего пятеро. «Стоп! А где шестой? Должен быть еще один!» Как только я об этом подумал, из норы вырвался вожак стаи. Сразу стало понятно, почему его так долго не было. Его мелкие собратья легко выпорхнули из норы, а вот двухметровый вожак полз словно червь, так как его размеры просто поражали. 2 метра в холке, длинная шерсть, желтые глаза горят пламенем, даже кажется, что в его глазах беснуются молнии. Клыки и когти выглядят так, будто их изготовил умелый оружейник и начистил до зеркального блеска. Красивый зверь, гордый и смертоносный. Запрокинув голову вверх, он издал нечто странное. Такой рев больше подошел бы дракону или тигру, но точно не волку. Вожак осмотрел поле боя, оценивая потери, и сразу понял, кто здесь самый опасный зверь. Знаете, в этот момент я был оскорблен, так как вожак решил напасть не на меня, а на Макара. «Совсем совесть потерял. Это я тут кашу завариваю». Припав на снег, он поджал задние лапы, готовясь к рывку. По его шерсти проскочили желтоватые электрические разряды. Я понял, дело плохо. Этот волчара использует мышечное усиление, которое сродни покрову манны, только завязано на стихии, подвластной зверю. Как только он сорвется с места, поведя за собой остаток стаи, его будет не остановить. Но есть важный нюанс. Как только эта псина посмотрела в сторону Макара, я уже сплел огненный шар и зашвырнул его в сторону шавки. Ха-ха, спросите, с каких пор я могу швыряться огненными шарами? Помните, совсем недавно я давал задание Ут переработать все доминанты, вызывающие мутации, в пользу магии огня? Ну так вот, она их переработала, повысив уровень доминанты до 3-го. Теперь мне доступны 2 новых заклинания, которые я очень любил в прошлой жизни. Стрела огня и огненный шар. Стрела быстрая, обладает отличной проникающей силой, летит словно болт, выпущенный из арбалета, пробивая все на своем пути. Огненный шар лишь немногим уступает ей в скорости, но при этом он ничего не пробивает, зато создает невероятно красивый взрыв. В последний момент псина заметила огненный шар, летящий в ее сторону, и отпрыгнула в сторону. Но недостаточно далеко. Огненный цветок расцвел, поглотив вокруг себя все в радиусе 5 метров. Волчару тоже задело. Его шерсть окутала пламя, заставив вожака кататься по снегу, пытаясь его потушить. Ага, удачи. Если в заклинание продолжать вливать манну, то огонь не тухнет. На всех парах я рванул к вожаку и, срывая глотку, закричал. «Макар! Сейчас!» В сотни метров позади 3 бойца в белых маск-халатах легли на снег. У одного из них была снайперская винтовка, у 2 других — автоматы. Снайпер жевал в зубах давно потухшую сигарету. Это его успокаивало и помогало сконцентрироваться. Его товарищи достали бинокли и наблюдали за тем, как 5 сопляков пачками утилизировали монстров, словно те были игрушечными. «Че за бред, Васян, ты видел?» — протянул седой мужик с шапкой, натянутой по самые брови. «Щегла за ногу тяпнули, а ему хоть бы хны!» «Да насрать на ногу! Почему псина уползла прочь, как будто ее кислотой облили?» — добавил второй боец с густой щетиной и щелью между верхних зубов. «Не знаю, мужики, но эти сопляки мне с самого начала не понравились», — прошептал снайпер и сплюнул окурок в снег. «Как только всех добьют, валим их, а добычу забираем себе». «Не, ну вы представляете, монстры архаровские! С виду сопляки, а вон что творят!» На этих словах любитель шапок выдал непередаваемую матерную тираду, так как вдалеке взорвался огненный шар. Парень, швырнувший огненный шар, размытой молнией скользнул к вожаку, вонзил его грудь меч, а после из глаз и пасти волка хлынул поток пламени, выжигая того изнутри. Увиденное ужаснуло 3 наблюдателей. Они, словно завороженные, смотрели за тем, как волки умирают, и, наконец, остался последний. «Васян, сначала в расход того, кто убил вожака. Когда он сдохнет, пацаны обосрутся и станут паниковать, а мы тем временем их обойдем. Да, Колян?» — спросил любитель шапок, но ответа не последовало. За разговором бойцы не заметили, что за их спинами промелькнула тень, такая же быстрая и неотвратимая, как сама смерть.